Ночь на 9 марта. Релат Академия. Лимма Энзи. Лимма брезгливо оттолкнула тонкую книжечку, присланную ей в конверте без обратного адреса. Уже который раз так происходит. Не иначе в окружении господина Гриена завелся Айри или человек, не готовый открыто сменить хозяина и тайно ненавидящий его. Снафь еще раз с отвращением глянула на серую мягкую обложку, старую, с многими надрывами у краев, засаленную, покрытую пятнами. Еще бы. Столетней давности пособие, одно из первых. Тогда еще печатали, используя кассы для набора текста из отдельных букв. Больно и мучительно тяжело признавать, она потеряла в юности немало друзей в тех жутких эпидемиях, внезапно охвативших мир. Снави гибли от истощения сил. Сама она едва выжила, потеряв неродившегося ребенка. Да не вернулась бы, не добралась в живой мир, не осилила отчаяния, если б не Ника. Племянница, упрямая и талантливая, самая родная, любимица Риана. Коварного предателя рода высших, Лима горько усмехнулась. Гения, даже подлец это признает, еще бы. С банковской системой у него ничего не вышло, да и с промышленностью, так, отдельные фрагменты. Особого внимания заслуживает план по ликвидации Риана. За 100 лет этот пункт Гриена оброс в закрытой среде Айри не просто слухами, а анекдотами. И во что труднее поверить, зная мягкость и доброту наставника, трупами самых разных и одинаково невезучих охотников за головой отшельника. Всех их подстерегли нелепые случайности, падение с высоты собственного роста, с переломом шеи, например, ей ли не знать, все же бывшая жена Ялита, старейшего из их гнилого общества, до сих пор душа плачет по погибшему, разрушенному внешними обстоятельствами браку. Потому что на ней вина за распад семьи. Те любил и берег, как умел, а она хотела большего. Но разве можно было просить его отказываться от своего народа и положения старейшего? Тогда, по молодости, требование казалось допустимым, потому что любил он. А сама львица, хоть теперь можно признать очевидное, уважала, преклонялась, ценила помощь, восхищалась, и не более. Те вернул ей возможность ходить на своих ногах, помог найти место в жизни, а сам в новую жизнь не вписался. Риан говорил, убеждал, ругал, все зря. Теперь она сама говорит, убеждает и ругает Нику. Нельзя беспечно отталкивать свою судьбу. Для нее, больной и брошенной, Те был лишь костылем, хотя стыдно и тяжело признать такое. А Эллар для Ники именно судьба. Лима уронила лицо в ладони, ссутулилась за столом. Как она могла отправить деточку в холодную темную пустоту, откуда нет возврата? Эллар просил, и она поддалась на уговоры. Риан тоже добавил умных доводов. Они взлетели. Большой круг в полном составе восторженно выпил шампанское за удачный старт. А полчаса назад пришла расшифровка. Возможности посадки-то у птенца нет, потому что не осталось топлива. И вернуть корабль не получилось. Декан Эллар чудовищно, воистину по драконье, предусмотрителен. Ушел с заранее обозначенного курса, увеличил скорость, оказался вне возможности обнаружения, не то что связи. По темному пустому коридору деканата лекарского акада зашуршали тихие шаги. Наверное, Риан, решила Лима, чутье отказывалась помогать. Когда снафь в отчаянии, оно молчит, потому что великий не уважает это настроение слабых духом. Дверь открылась тихо и тотчас захлопнулась. Лима подняла голову и вздрогнула от удивления, затем откинулась на спинку кресла и потерла ладони друг о дружку, пробуждая утомленное чутье, доигралась с отчаянием. Не опознала пришедшего и не позвала вовремя тех, кого следует, а ведь Те предупреждал, Риан предупреждал и Эллар, Гриен на пороге кабинета, молчаливый, замерший в оскаленном и почти неконтролируемом бешенстве, смотрелся ужасно и вместе с тем комично. Однажды его до полусмерти перепугала Тинара. Вроде бы этот тип хотел ее то ли шантажировать, то ли убить, по намекам, добытым неугомонной младшей Никой из бездонных недр всезнающего молчания Риана. Второй раз через день Гриен едва не лишился жизни, потому что его недостойным поведением заинтересовался Наири, муж Тинары. Он-то был и снафь, и воин, да еще, ко всему прочему, любимый ученик и чуть ли не родич Риана. После беседы с Наири, если можно назвать беседой бег без оглядки, Гриен утратил интерес к визитам в академию на 40 лет, зато приобрел весьма характерный шрам на шее и второй на руке. «Это не сойдет тебе с рук», — тихо прошипел Гриен. «Я знаю, что ты сотворила с кругом первых лиц. Внушение. Я мог бы найти свидетелей и начать дисциплинарные слушания. Одна беда, моего гнева эти меры не уймут. Тебя просто сошлют в степь, откуда вернут через некоторое время под благовидным предлогом. Так что я вынужден пойти на крайние меры. И надо признать, делаю это с наслаждением. Умирать ты будешь долго. Я всегда ценил забавы с низшими. Они позволили мне внести пару новых страниц в пособие для воспитания молодых Айри». «По-твоему, со снавью моего уровня такие забавы возможны?» — удивилась Лима. «Сейчас да», — уверенно отозвался Айри. «Ты пила чай. Мой человек его готовил. Как ощущение?» «По лицу вижу, заметила. Ты до утра не снавь, а просто слегка пьяная женщина, слабая, старая и беззащитная». Лима чуть пожала плечами. «Значит, дар ушел не из отчаяния. Интересно, кто предал? Чай готовил ее новый ученик, хороший мальчик из хорошей семьи, Ирнастеа, благополучная провинция. Кто бы мог подумать? Впрочем, сейчас не это главное. Важно тянуть время и искать выход». За дверью что-то сползло по стене и мягко упало на пол. Гриен оскалился, вздрогнул, обернулся, оставляя Лиму за спиной, отбросил длинный плащ, до сих пор занимавший обе руки. Стало видно, в левый парализатор, в правый меч. «Дикое зрелище, средневековое», — отстраненно подумала Лима, оживляя панель связи и отсылая вызовы Ялите, Несту и паре снавей, находящихся поблизости в академии. Дверь без звука открылась, и ощущение нереальности происходящего усилилось еще более. За порогом в коридоре стоял Риан. Вполне обычный, спокойный, даже чуть сутулый. Устал он за день. В правой руке доброго наставника снавей удобно покоилась рукоять легкой сабли с малой кривизной лезвия. Это оружие Лима видела впервые, как и холодную, совершенно драконью улыбку, на миг промелькнувшую в глазах Риана. «Жить ты, как обычно, хочешь», — спокойно сообщил отшельник своему родичу. «Иди. Обоих своих охранников оставь тут, Ялита все устроит. Очередной несчастный случай, полагаю, упали. Неудачно так, шеи на стекло». «Ты, подлец, предавший свой род!» — испуганно вымолвил Гриен, подбирая плащ и пряча под ним меч. Парализатор он бросил на пол, точно туда, куда велел кончик сабли. «Чего хочешь, убийца?» «Жизнь тебе спасаю», — дрогнули уголки губ Риана. «А ты убийца. Сам-то сколько денег извел, меня заказывая? Я в курсе суммы последнего контракта. Знаешь, впечатляет. И размером, и глупостью. Итак, ты убираешься на свои заводы и сидишь там тихо, как карась в пруду. Никаких дисциплинарных слушаний. Все отменить сегодня до рассвета. Иначе я вспомню адрес и навещу тебя. Мне вот ведь как обидно и несправедливо с твоей точки зрения устроена жизнь. Никого нанимать не надо. Я сам справлюсь с проблемами». «Не посмеешь, грязный подонок!» — тихо, с дрожью в голосе вымолвил Гриен, пробираясь к двери. «Судя по голосу, говоришь ты совершенно не то, что думаешь», — предположил Риан. «Иди, постарайся сохранить рассудок ясным. Припомни, кому и что велел сделать. Тогда наверняка сможешь смотреть на рассвет открытыми глазами осознанно. Опять же, тебе не будет стыдно за свои грязные дела, сам все исправишь. Глядишь, великий оценит как первую слабую попытку раскаяния». «Да чтоб вы оба сдохли!» — взвизгнул Гриен, осторожно протискиваясь в дверь совсем рядом с острием сабли и быстро удаляясь по коридору. Риан проводил Айри взглядом и мягко своей беззвучной походкой крадущегося кота вошел в кабинет и скользнул в кресло, бережно протер темным платком саблю. Лима отметила характерный запах крови, съежилась и виновато пожала плечами. «Ты предупреждал?» «Просил держать дверь закрытой на замок», — поправил Риан. «Спасибо, мальчик не подвел. Чай сделал, как велено, и мне позвонил, как договорились. Впрочем, я знал, что этот придет сюда». «Что дальше?» — спросила Лима, постепенно восстанавливая душевное равновесие. «Дождемся Ялиты. Он прекрасно оформляет несчастные случаи», — усмехнулся Риан. «Потом я провожу тебя домой, прослежу, чтоб приняла снотворное. Ты взрослый, разумный человек. Ты отменно провела очень сложный день, уломала большой круг и убедила Ялиты. Я сам не сделал бы лучше. И допустила такой промах. Лима, я не вездесущ. Изволь просчитывать чужое поведение более аккуратно и отдыхать. Потому что Гриен в кабинете — это результат усталости и потери хладнокровия. Я не просто недоволен, я разочарован, как твой наставник. Прости. Простить могу, — грустно кивнул Риен. Оживить не в силах. Береги себя. Лима кивнула, судорожно вздохнула и позавидовала Нике. Бесцеремонная племянница уже ревела бы в три ручья, уткнувшись в рубашку Риана, а перед этим порезала бы Гриена на мелкие ломтики. С ее-то подготовкой бойца и уникальными данными по реакции. В коридоре застучали торопливые шаги, в проеме возник Нест. За ним появился Ялита, бледный и явно готовый к худшему. Прикрыл веки, кивнул благодарно Риану и снова открыл глаза, уже спокойные. Взгляд, достойный невозмутимости старейшего. «Все сделаю сам», — коротко молвил он. «Лима, иди отдыхать. Утром я займусь организацией охраны». «Спасибо», — отозвался Риан за львицу. «Теперь ты понимаешь, о чем я говорил вчера?» «Да, прости». Риан улыбнулся, ловко убрал саблю в темные старые ножны, закрепленные на поясе, и решительно шагнул к столу Лимы, отодвинул ее кресло и бережно поднял львицу на руки. «Никогда не поступаешь так, как умница Ника», — отругал он, гладя по голове. «Давно пора снова научиться плакать. Хорошее женское дело, полезное. Может, попробуешь?» «Не знаю», — смутилась Лима. «Все, прикрой глаза. Вот так отберем куртку у Неста, она теплая, и начнем отдыхать. Я понимаю, как страшно не иметь сил сопротивляться и ждать, что сотворит этот выродок. Страшно, не дергайся. Ты знаешь, я терпеть не могу тех, у кого отключено нормальное чувство самосохранения. Это не героизм, а глупость не бояться, когда опасность велика». «Ладно, давай по-другому», — хитро прищурился Риан, убедившись, что львица не закрыла глаза и не отдыхает. «Я, дракон, согласен ответить на три твоих вопроса. Учти, заветных желаний не исполняю. Заветные исполнял лишь в молодости и только для одной женщины». «Три вопроса?» Заинтересовалась Лима, отвлекаясь от тяжелых мыслей. «Почти как при посвящении снаве, да?» «Отменно». «Первый ты задала», — ехидно сообщил долгожитель. «Отвечаю, да, почти как при посвящении». «Ну ты и верткий тип», — восхитилась Лима, плотнее кутаясь в куртку. «А если...» «Нет, это не вопрос. Жаль. Так, ох, я правда устала. Того и гляди, спрошу глупость. Очень хочется узнать про твою жену. Ну, или это, или две другие важные темы. Так, не торопи и не ехидничай, я думаю. Первое, на что они рассчитывают? Возможности посадки-то у них нет». «Процентов 10 топлива осталось», — безмятежно сообщил Риан. «Ника — прекрасный пилот, а внизу, как ты понимаешь, имеется новый шанс на взлет. Илар прав, он там, и наверняка цел». «Скрытный ты, ни единого лишнего слова вслух», — улыбнулась Лима. «Точно сяду? Ой!» «Я не изувер, не зачту оговорку за третий вопрос», — подмигнул Риан, открывая дверь квартиры Лимы. «Иди в душ. Я сделаю тебе хороший успокоительный напиток. Вернешься, выпьешь и спросишь. У тебя останется полчаса на то, чтобы сонно и благодушно выслушать мой ответ». 10 минутами позже, забравшись под одеяло прямо в толстом мягком халате, Лима выпила теплый отвар и лежала, прикрыв глаза, ощущая, как уходят, растворяются в спокойной глубине полусна тревоги и заботы длинного и страшного дня. Риан сидел рядом, положив ладонь на ее лоб, и оттого было особенно хорошо. Может, он не вездесущ и не всемогущ, как любит повторять, но успевает и справляется раз за разом. «А если не в зачет?» — попробовала поторговаться Лима, пользуясь своим несчастным и больным видом. «Одно маленькое желание, а?» «Глупая львица», — почти всерьез отругал Риан. «Если б ты умела капризничать, хоть 10. Не заветных, а так, просто одолжений. Заказала бы, например, любимые духи, которые невозможно купить или добыть». «У тебя есть?» — Лима заинтересованно распахнула глаза. «Точно, хочу». «Поздно», — дрогнул бровью отшельник. «Я сам предложил этот каприз. И сам должен его исполнить? Нелепость. Потому что слишком простая. Запасной флакон Элар спрятал в моей избушке. Ника простит мне одну маленькую кражу. Вон они на столике». «Спасибо. Не за что. Ты-то хотела загадать чудовищную по своей серьезности глупость», — нахмурился Риан. «Полагаю, полную редактуру неудачного перевода «Основ регенеративной медицины», адаптированной электронной версии содержимого трех шаров знаний древних Айри. Автор — мой пропавший без вести приятель и твой кумир в лекарских делах Тиэрту. «Точно», — сокрушенно призналась Лима, — «не можем разобраться, уже пятый год бьемся. Возьмешься?» «Сейчас не время, львица», — устало улыбнулся Риан. «Мир Айри стоит на пороге настоящего раскола. Я очень занят. Но позже я постараюсь припомнить твое пожелание. Итак, второй вопрос. Видишь, какой я добрый? И первую твою глупость с вопросом простил». Лима прикрыла глаза. Рядом с Рианом очень легко почувствовать себя маленькой, беззащитной, капризной и наивной, настоящим ребенком. Потому что отшельник по-настоящему мудрый, опытный и сильный. Никого не обидит. Никто не посмеет даже обеспокоить без серьезной причины. И духи. Приятно получать подарки просто так, как гостинцы, которые достаются детям от старших, без единой задней мысли, без намека на ответные хорошие отношения, поддержку, внимание или благосклонность. А еще и сказка на ночь. Лима улыбнулась. Ну, как тут спрашивать о серьезном? Почему старшая Ника, Тинара, не стала Айри? Она ведь была драконией, летала. Это хороший вопрос, похвалил Риан, как раз для вечера. Ника родилась в ином мире и попала к нам, в общем-то, чудом. Ты знаешь историю. Когда Тинара появилась у нас на Релоте, Великий умирал. Уже 200 лет люди пили его силу, использовали во зло, а порвать канал и освободиться он не мог. Очень грамотно заблокировал потоки тот злодей, 400 лет назад дорвавшийся до власти в мире людей, погубил брата и снавь, пытавшуюся его вытащить из состояния, как мы сказали бы теперь, клинической смерти, замкнул силу в контур изуродованной природы, уничтожил всех вас, снавей, и отрезал доступ к водопаду, где вы проходите посвящение. Иногда я думаю, что ему помогли. Очень редко я позволяю себе заподозрить Гриена в организации той ловушки для великого дракона, потому что он отказал мне в праве позвать на помощь великому взрослых драконов. Выстроил под себя весь совет старейших Айри. Сразу же начал реализацию проекта «Технобог», который был бы невозможен при живом и полном сил великом. Много совпадений, не находишь? Риан говорил неторопливо, задумчиво, словно общался в основном сам с собой. Слушать его было сложно. Настой уже действовал, отключая интерес к сложным умственным упражнениям и настраивая на безмерно благодушный, как и обещал отшельник, покой. Лима зевнула и устроилась поудобнее. Риан понял, усмехнулся и отвлекся от размышлений. «Впрочем, ты спросила про Нику. Она пришла в мир, испоганенный темной искаженной силой, и сделала очень многое для его спасения. Она одна тогда слышала великого, даже не осознавая, что слышит. Это было похоже на наитие, как я полагаю. Тинара помогла людям собрать силы для борьбы с адептом, распорядителем искаженного, но по-прежнему могучего дара дракона, нашла и провела через посвящение новых снавей и вросла в этот мир, полюбила его всей душой». Научилась смотреть на него взглядом самого великого, радоваться каждому дню. А потом она спасла великого и сама погибла при этом, сонно пробормотала львица, и дракон возродил ее, одарив крыльями. Я просила правду, а ты мне пересказываешь сказку на ночь. Это и есть правда. Дракон взлетел. Он мог бы прожить 200 лет и стать взрослым, выбрать жизнь в небе или удел Айри, но Тинаре захотелось вернуться к нам и остаться человеком, во многом ради своего мужа Наири. Это такие странные вопросы, львица. Можно ли пожертвовать жизнью ради спасения мира? Стоит ли длинная жизнь и великое знание утраченной земной любви, потерянных друзей? Ей хотелось менять тот мир, который она спасла, день за днем, чтобы видеть, как он возрождается к нормальной жизни, отдать нам свое знание из иного мира, позволяющие избежать каких-то ошибок, обезопасить великого от повторения той ошибки, выстроив грамотную систему контроля силы и каналов ее передачи. «И что?» — почти капризно уточнила Лима. «Она умела капризничать, в отличие от тебя», — рассмеялся Риан. «Великий возродил драконию, а Тинара отказалась от этого красивого подарка и вытребовала себе другой. Великий ей не отказал». Дан вообще любит исполнять капризы. «Великого зовут Дан?» — заинтересовалась сквозь сон Лима. «Да». Это был третий вопрос, — мягко усмехнулся Риан. Спорить и возмущаться оказалось поздно. Сон уже накрывал сознание мягкой пуховой пеленой, уносил прочь в тот особый слой на грани реальности, куда могут пробираться лишь снави, чтобы учиться, отдыхать, искать ответы на вопросы или просто общаться. Сегодня Лима не общалась и не училась, просто отдыхала. А утром она проснулась в превосходном состоянии звенящей веселой бодрости, потянулась, слушая, как на кухне уютно бормочет Риан, готовя завтрак, принюхалась, отшельник пек творожники, обожаемые Никой, точнее, обеими Никами, и старшей, и нынешней. «Вставай, Соня», — обозначил свою осведомленность по поводу пробуждения Риан. «Сегодня ты улетаешь к Тимазе, я уже договорился. На неделю, не смей спорить. Если в мире есть место, куда не полезет со своими законами ни один дракон, даже самый обезумевший от злости, то это именно леса Тимазенгаву». «Знаю», — зевнула Лима, выбираясь из-под одеяла. «Риан, а вот третий вопрос». «Был уже», — шутливо возмутился отшельник. «Я проспала ответ». Нагло, подражая племяннице, соврала Лима. «Слушай, ну маленькое одолжение, просто любопытство разбирает. Илар мне сказал, что ты лучший боец Релота. Я не поверила, ты у нас пожилой и вообще миролюбивый». «Ну?» — недовольно буркнул Риан, возникая на пороге спальни с подносом. «Как приятно болеть!» — обрадовалась Лима, двигая кровать и столик на колесиках. «Вкусно! Спасибо! Если ты лучший, то кто просто очень хороший?» «Элар», — усмехнулся Риан. «За последние 100 лет после Наири он мой любимый ученик. Прочие похуже. Разве что наш дикарь Тимази, ты поедешь к нему. И раз спросила, с поручением. Я отковал для рода вождей ритуальное копье. Отвезешь». Лима представила эффектное зрелище. Она такая маленькая и изящная, в парадном платье и на шпильках, выбирается из мобиля с копьем наперевес. Фыркнула и кивнула. Потом стало куда серьезнее. «А если наладится связь с птенцом? Без меня?» «Не ранее, чем через неделю», — твердо пообещал Риан. «Я все просчитал. Отдыхай и кушай фрукты. В Тимасе лето. У твоей любимой аспирантки Нгалы, дочери нашего замечательного вождя Тимази, отпуск». «Ты все предусмотрел», — рассмеялась Лима. «Да, и не надейся, что я вам предлагаю тихо провести время. Металлургический комплекс Гриена стоит на границе лесов Тимазенгаву. Требуется снафь, чтобы посетить там кое-кого тихо, без лишних формальностей, и уточнить на месте, проходили ли заказы на вот такие сплавы». Отшельник извлек из кармана довольно длинный список. «Ответ я знаю. Но мне, а точнее нам с Ялитой, нужны копии с официальных бумаг».